Если б обладал я всей вселенной, а Спаситель не был бы моим, где б нашел я сердцу утешенье? Стоило ли жить хоть день один? Стоило ли в жизни здесь бороться, чтоб найти лишь прах и суету? Нет воды живой в земных колодцах, во Христе ли счастье я найду? Если бы я был богат и знатен, всеми почитаем и любим, но не знал, куда свой чел направить, если б не был Господом водим, что мне в мире и в его богатстве, если от греха я не спасен, если я Христом не обладаю, кем мой грех на крест был вознесен? Какое счастье быть с Иисусом! Он бальзам для раненой души. Нет такого горя или падения, чтоб не понял он и не простил. Всем я в Иисусе обладаю, не боюсь я в мире ничего, ничего я больше не желаю, кроме Иисуса одного.